Она упала ему на грудь и вдруг отчаянно и глухо зарыдала. — Что ты, Маша, Господь с тобой, успокойся, милая! — утешал он ее и гладил по волосам, как маленькую. Федорок Селютан приехал на луга еще засветло. Для осенней охоты за Липовой горой у него был загодя приготовлен шалаш. Впрочем, это даже и не шалаш, а нечто вроде диковинной сенной избушки. В летнюю пору в сенокос Федорок вырубал ровные гибкие дубки толщиной в руку, вкапывал их в землю и пригибал, заплетая из них круглый каркас, похожий на киргизскую юрту. Этот прочный гибкий каркас он заметывал стогом сена, оставляя приметный лишь ему одному хорошо замаскированный лаз. Когда подходила осень, он очесывал стог, открывал потаенный лаз и жил в этой темной сенной избушке до зимних холодов, гонял по лугам зайцев, бил выхухоль, охотился на уток и на гусей. Помогал ему под жарой масластый Играй, костромской гонец с темной спиной и рыжей подпалиной. Бородин нашел его стог по хриплому собачьему бреху. Играй сидел на юру, освещенной луной, и, закинув за спину тупую морду, побрехивал лениво и монотонно, словно опробовал свой простуженный голос. «Что, страшно одному-то?» — спросил Бородин кобеля, спешиваясь. «Или скучно?» Тот подозрительно покосился на Бородина и умолк. Андрей Иванович привязал повод к передней ноге, пустил лошадь пастись, а сам двинулся к стогу. Играя в короткой перебежке, оказался возле лаза и зарычал на бесцеремонность гостя. «Ишь ты, какой проворный!» — удивился Бородин, останавливаясь возле стога, и крикнул: «Федор, убери часового! Без пароля не пускает!» Селютан зашуршал сеном и высунул голову. «А я думал, ты не приедешь, ждал, ждал!» Он вылез, наконец, наружу и потянулся. «Да замолчи ты!» — заругался он на рычащего кобеля. Играя обиженно махнул хвостом, отошел к висевшему на перекладине котелку и с глубоким вздохом улегся возле потухшего костра. «А я на вечерней зорьке пару клохтунов добыл», — сказал Селютан, снимая котелок. «Чуешь, чем пахнет?» — спросил, поднося к Бородину и поигрывая крышкой котелка. «Да». Бородин сухо сглотнул слюну и сказал: «Поздно уж. Может, на завтра отложим». «Так новый день принесет и новую пищу. Сказано, хлеб наш насущный дашь нам днесь». «Ну, как хочешь». Бородин сперва снял ружье, поставил его к стогу, потом и сумку снял. Присаживаясь к котелку, достал пол-литра водки, обжимая головку, снял с похрустыванием белый сургуч, потом с ласковой осторожностью хлопнул ладонью в донышко. Между тем Селютан заострил палочку и, как вилкой, достал из котла утиную тушку. Бородин в кружке налил водки. «Ну, поехали». Выпили, выдохнули дружно и молча начали раздирать утку, словно совершали торжественный обряд. И ели молча, чмокая губами и громко чавкая. Играя, почуяв скорые объедки, поднял морду и замахал хвостом. «Нынче ночью Скобликовы уехали», — сказал, наконец, Бородин, закуривая. «Куда уехали?» «В Канавино, к сестре. Вроде бы насовсем». «А как же дом?» — спросил Селютан, все еще не беря в толк суть разговора. «Бросили дом», — сказал Бородин и длинно выругался. «Убежали, Федор. От налогов убежали, а может быть, и от тюрьмы». «От тюрьмы не убежишь», — хмыкнул Селютан и закурил, отвалясь на локоть. «В Канавине, здесь ли, все едино».